Глава 10. 3 недели. На работе Люк держался от нее подальше, и Харпер это вполне устраивало. Она чувствовала себя виноватой за то, что спровоцировала его, и разочарованной от того, что Люк не был готов узнать, к чему привело бы их взаимное влечение. Подходя к дому, она с удивлением увидела на подъездной дорожке его грузовичок. Ей казалось, что она невольно выгоняет Люка из собственного дома, так что, возможно, это было добрым предзнаменованием. Войдя в дом, Харпер отнесла пакет с продуктами на кухню. Не было никаких признаков, что Люк дома, но она слышала доносившиеся откуда-то голоса. Выйдя через заднюю дверь на веранду, она заметила Люка в дальнем конце двора. Он был вместе с двумя мальчишками, при этом все трое стояли на некотором расстоянии друг от друга, образуя треугольник. Все были в бейсбольных перчатках. «Ты должен ужесточить захват при броске, Робби!» — получал Люк высокого мальчика с лохматыми рыжеватыми волосами. «Давай я покажу тебе!» Харпер наблюдала, как он демонстрирует захват и передает мяч. «Пробуй!» — Люк отскочил на свое место. «Давай, вперед!» Мальчик занервничал и послал отличный крученый мяч, который шлепнулся на перчатку Люка. «Да, малыш! Ты это видел?» С громким криком мальчик бросился к Люку. «Теперь это крученый мяч!» — засмеялся Люк. Они стукнулись кулаками, и Люк бросил мяч обратно. «Попробуй еще раз. Убедись, что это не счастливая случайность!» Робби поспешил на свое место и вложил мяч в руку. Он еще раз запустил мяч в перчатку Люка. «Моя очередь! Моя очередь!» Мальчик поменьше ростом подбросил в воздух перчатку. «Мистер Люк, я хочу бросить!» Люк повторил те же действия с младшим мальчиком. Тот не совсем усвоил урок, но, видимо, был горд своей попыткой. «Мистер Люк, у вас на веранде леди?» — сказал Робби, указывая на Харпер. Харпер помахала рукой и спустилась по ступенькам во внутренний дворик. Люк встретил ее вместе с мальчиками. Робби стоял сбоку от него, а тот, что помладше, был перекинут через плечо. Боже, до чего Люк был хорош. На нем красовались ношеные джинсы, белая майка в обтяжку и бейсболка. Но не было ничего сексуальнее, чем усмешка на его лице. «Привет», — сказал он, опуская мальчика у ног Харпер. «Привет». Она засмеялась, когда мальчик, хихикая, вскочил с земли. «Харпер, это мои друзья, Робби и Генри. Они братья и живут с миссис Агоста через два дома». Миссис Агоста была доминиканкой, ей было под 70. Харпер была совершенно уверена, что она не приходилась мальчиком-матерью. «Ребята, это моя подруга Харпер». «Привет!» — сказал Робби, протягивая руку. У него были серьезные зеленые глаза и редкие веснушки на носу. «Приятно познакомиться с тобой, Робби!» Харпер пожала его руку. «Привет, Генри!» Генри, уменьшенная копия своего брата, бодро взмахнул рукой, а когда он улыбнулся, Харпер увидела, что у него не хватает переднего зуба. «Робби и Генри болтаются без дела, пока миссис Агоста водит их сестру к доктору». «У нее сопли зеленые! Это неприлично!» — сообщил Генри, подбрасывая в воздух перчатку. «Ого! Это неприлично!» — согласилась Харпер. «Ребята, хотите остаться на ужин?» «А что у вас на ужин?» — спросил Робби. Люк дал ему подзатыльник. «Чего?» — спросил Робби. «Я не хочу оставаться, если это что-то вроде печени и всякой дряни». Люк обхватил его рукой за шею. «Ты маленький негодник!» — сказал он, взъерошив Робби волосы. «Бургеры, наггетсы и салат», — сказала Харпер, щелкнув пальцами. «Это лучше, чем печень и всякая дрянь». «Ладно, бургеры и наггетсы пойдут», — согласился Робби. «Я люблю наггетсы!» — завопил Генри. Бросившись к ногам Харпер, он быстро обнял их, а потом, развернувшись, толкнул брата. «Ты водишь!» — закричал он. Мальчики бросились активно играть в пятнашки, оставив Харпер и Люка одних во дворике. «Извини, мне нужно было написать тебе СМС и предупредить о том, что здесь будут другие мужчины». «Это приятное удивление. Кроме того, упаковки из 8 бургеров, которую я принесла домой, хватит на 2 лишних рта». «Я пойду включу гриль», усмехнулся Люк. «Хорошо б ты уговорила их сделать салат». Харпер уговорила их сделать салат, но прежде чем они согласились, ей пришлось пообещать, что каждый из них сможет выбрать какой-то ингредиент. Харпер выбрала помидоры. Роберт захотел бекон. Генри остановился на чипсах. «Мы правда можем это сделать?» озабоченно прошептал Робби из-за стола. Харпер пожала плечами. «Возможно, на вкус это будет похоже на гренки?» Она поручила Генри разложить наггетсы на противень, а Робби ополаскивал салат латук, пока она поджаривала бекон и нарезала кубиками помидоры. «Живете здесь с мистером Люком?» спросил Генри, поправляя последний наггетс. «Да». «Вы женаты?» «Нет, а ты?» Генри насупился. «Нет, девчонки противные». «Робби, как по-твоему, девчонки противные?» спросила Харпер, когда тот вернулся с салатом к столу и свалил его в большую миску. Робби пожал плечами. «Думаю, некоторые из них нормальные». Харпер поставила противень с наггетсами в духовку и включила таймер. «Значит, миссис Агоста ваша бабушка?» спросила она мальчиков. «Не-а», Робби покачал головой. «Мы даже не родственники». «Мы приемные», пропищал Генри, аккуратно раскладывая чипсы поверх салата. «Я тоже», сказала Харпер, добавляя в миску помидоры и бекон. «Вы? Приемный ребенок?» заинтересовался Робби. «Ага». «А мистер Люк? Ваш приемный отец?» спросил Генри. Робби закатил глаза. «Нет, чучело! Она его девушка!» Харпер не стала поправлять их. Правда лишь смутила бы их. И ее. «У тебя есть настоящие родители?» с любопытством спросил Генри. Харпер покачала головой. «Нет, меня не удочерили, но я познакомилась с кучей замечательных семей». «Миссис Агоста добрая. Она учит нас испанскому языку. Ты думаешь, нас усыновят?» Харпер перестала перемешивать салат. Как раз в этот момент в проеме задней двери показался Люк, несущий в руках блюдо с бургерами. Он услышал вопрос Генри. Мальчики пристально смотрели на Харпер, и она знала, чего они хотят. Она тоже когда-то этого хотела. И теперь ей этого иногда хотелось. Надежды. «Ну, вы не слишком вонючие». Харпер ткнула Генри пальцем в живот, и тот захихикал. «И довольно симпатичные. У вас милые мордашки. Вы еще не разрушили дом мистера Люка, значит, у вас будет семья. А пока вы останетесь с миссис Агоста и будете учить испанский язык». «Я умею считать», — сообщил Генри. «Uno, dos, tres». Он пересчитал все чипсы, которые добавлял в салат. «Бургеры готовы», — сказал Люк, рискнув, наконец, переступить порог. «Фантастика!» сказал Робби, втягивая носом воздух. «Я люблю бургеры! У вас есть кетчуп и горчица? А сыр?» Харпер не спеша отсчитала 4 тарелки, пока мальчики болтали с Люком. Ради их блага ей хотелось надеяться, что где-то есть такая семья, которая ищет троих детей. Они поели за барной стойкой, при этом мальчики сидели на высоких табуретах, а Харпер с Люком стояли. Харпер и мальчишки обменивались смешными историями о приемных семьях. Салат с чипсами оказался очень удачным. Даже Робби опустошил свою миску. Прежде чем отвезти мальчиков домой, Харпер и Люк дали уговорить себя пойти за мороженым. Когда они пришли в дом миссис Агоста, их сестренка Эва, маленькая темноволосая девчушка, очень похожая на своих братьев, крепко спала на диване. У нее диагностировали синусит, и через несколько дней она должна была быть как новенькая. Миссис Агоста не знала, как благодарить Люка и Харпер за помощь и дала им с собой свежие кексы с черникой. Они молча шагали к дому, любуясь заходящим солнцем. «Хорошо, что мальчишки сегодня оказались здесь», — подумала Харпер, поднимаясь по ступеням крыльца. Своей болтовней и активностью они притушили назревавший конфликт, который постоянно угрожал разгореться между нею и Люком. Что-то должно было измениться, и скоро. «Ты была очень добра к ним», — сказал Люк, опускаясь на верхнюю ступеньку. Харпер, остановившись, облокотилась о перила. Она понимала, что он делает, даже если он не осознавал этого. За закрытыми дверьми их тяга друг к другу только усиливалась. На улице было безопаснее. «Ты тоже? Прекрасная тренировка крученого мяча». Люк улыбнулся. «Они очень хорошие ребята». Сняв кепку, он вертел ее в руках. «Ты сказала им правду, что они найдут семью?» Сев рядом с ним, Харпер вздохнула. «Трое детей, и все они не младенцы. Это будет сложно, но да. Я думаю, найдется семья, которая очень полюбит их. Как можно в это не верить?» «Как ты считаешь, почему тебя так и не удочерили?» Теперь он смотрел на нее, и Харпер постаралась сохранить бесстрастное выражение лица. «Мне было 7 лет, когда я попала в приемную семью. Усыновляют и удочеряют в основном младенцев и годовалых малышей. Дети, что постарше, просто не могут конкурировать с ними. Я думаю, некоторые считают, что дети постарше слишком надломлены». Люк обхватил ее рукой. «Ты не надломлена». Харпер улыбнулась. «Нет, теперь нет. Но тогда была надломлена. Нужно быть очень своеобразным человеком, чтобы пожелать взяться за такое дело. Но я, как и все дети, не унывала. Когда-нибудь у меня будет своя семья, и все будет искуплено». Люк сжал ее плечо. «Ты когда-нибудь думал о том, чтобы завести детей?» — спросила Харпер. Он долго молчал. «Раньше думал. Тебе бывает когда-нибудь одиноко?» Люк вздохнул. «Да, мне тоже». Он наклонился и поцеловал ее в щеку. «Однажды у тебя будет все, чего ты хочешь». Она уронила голову на его плечо. «А пока все не так уж плохо».